прежде чем она узнала Ханну в стоявшей у дилижанса женщине. Но той понадобилось для узнавания еще больше времени. Поняв, наконец, что перед ней Эмилинна, Ханна всхлипнула и разразилась слезами. У Эмилины, хотя она и не отдавала себе в этом отчета, судорожно исказилось лицо. Странно было, что тетка, которую она вспоминала, в общем, без теплоты, льет слезы над ее несчастьем, а у нее самой нет сил расплакаться. Ханна не позволила Эмилине нести сундучок, тащила его сама, свободной рукой обнимая племянницу за плечи. Идти было недалеко. Улицы походили, в общем, на Лоуэллские, в той части города, что была подальше от фабрик, и отличались только тем, что кое-где среди домов виднелись узкие строения, мастерские, в которых шили почти всю линскую обувь. Абнер не вышел встречать Эмилину, а когда позже они увиделись, держался смущенно и неловко, все время отводя глаза. Можно сказать, что здесь ей снова предстояло заточение, но оно было не лишено приятности и удобств. Комнатка, отведенная ей, как и все прочие в доме, была милой и, безусловно, уютной, что невольно заставило Эмилину другими глазами взглянуть на Ханну. Да и вообще, тетка казалась теперь куда симпатичнее, чем помнилась по Фаэту и по путешествию, и Эмилина чувствовала радость от того, что может быть с ней, раз уж так получилось, что быть возле мамы сейчас невозможно. Они с Ханной сдружились, вместе придумали, как поступить, чтобы в положенные сроки якобы заработанные ею деньги прибывали в Фаэт, а родители знать не знали, что вовсе не Лоуэллский дилижанс привез их. Устроилась и обратная связь. Миссис Уайтхед согласилась пересылать в Лин все письма, которые станут приходить в пансион миссис Басс на имя Эмилины. Весна наступила, и ребенок уже шевелился в ней. Она долго не понимала, что это его движение, и принимала их за странное брожение в кишках. А когда поняла, то стала стараться, почувствовав первый толчок, сразу чем-то заняться, чтобы отвлечься. Растущий в ней ребенок по-прежнему значил одно — страдание. Но наступил июнь. И помимо воли она начала привыкать к шевелению новой жизни. Ждала уже, когда ребенок даст о себе знать. И как раз в это время Ханна, действуя по продуманному ими совместному плану, нашла, наконец, супругов, которые готовы были взять младенца, как только тот появится на свет. Эмилина старалась как можно меньше думать об этом, и спасала ее работа. Ханна, как прежде мать, повторяла, что даже не понимает, как обходилась без нее раньше. Она, занимаясь делами по дому, успевала еще помогать и в сапожных делах. Абнер приносил заготовки для башмаков и оставлял их в корзине около двери. Она обрабатывала передки и делала это так аккуратно, что Абнер через жену неизменно хвалил ее. А Ханна не раз уверяла Эмилину, что только на башмаках она заработает куда больше, чем стоит ее пропитание. Слышать это было приятно. Эмилине и так глубоко благодарной тетке радостно было осознавать, что она не обременяет ее расходами. Жизнь шла гладко, без ссор. Эмилина охотно делала все, что попросят. Работая, Ханна не умолкала ни на минуту, и Эмилина внимательно слушала все, что та говорила. И рассуждения по разным поводам, и сплетни, и жалобы. Все это помогало хоть как-то отвлечься от вереницы воспоминаний о Лоуэлле, в тишине беспрерывно прокручивавшихся в мозгу. На смену весне.